Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, доктор Александр Данилин. Вы знаете, что чаще всего спрашивают или рекомендуют мне те звонящие по телефону, которых мы не вводим в эфир. Чаще всего они говорят: доктор, будь проще, и к тебе потянутся люди. Я никогда не мог понять, что же все-таки они имеют в виду, поскольку, ну, да, тот уровень сложности, которого человек в жизни достиг, он и есть уровень достигнутый. И вообще, зачем-то, неизвестно зачем, человечество все время усложнялось. Мы почему-то в любом случае перестали быть неандертальцами. У нас появилось искусство, культура, книги, религия, огромное количество всяких разных сложностей. Но мы по-прежнему продолжаем повторять. Ну, например, все гениальное должно быть просто. И чаще это произносится именно с этим оттенком. Что-то уж больно сложно вы рассказываете. Думать на ночь вредно. Все гениально должно быть просто. Скажите нам, как действовать, и мы пойдем в нужном направлении. Вместе с тем существует, разумеется, и русская поговорка: «Простота хуже воровства». И сложная эта тема, непонятная, но сегодня мы по телефону 956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», попробуем обсудить эту тему. Что же мы имеем в виду, когда говорим «будьте проще, товарищи»? Зачем вообще произносится эта фраза? Что мы имеем в виду, когда говорим «все гениальное должно быть просто»? И что мы имеем в виду, когда говорим «простота хуже воровства»? Вообще, что такое простота в нашей стране? Между прочим, мне кажется, это важнейший центральный вопрос, один из, по крайней мере, центральных вопросов нашей национальной психологии. Как всегда, я не уверен, что его удастся обсудить за один эфир. Но давайте все-таки попробуем. 495 наш телефон, 956-15-14. Где 495, код города Москвы, а 956-15-14 это телефон прямых эфиров, в котором мы сегодня обсуждаем тему: что значит быть простым, зачем это нужно, почему мы это говорим другим, почему все гениальное должно быть просто. В общем, все, что связано с тем, что такое просто и зачем это самое просто человеку нужно, коль скоро он столько тысячелетий усложнял свою жизнь. Кроме того, хочу напомнить, что мы работаем параллельно в интернете, и у нас есть маленькая страничка, зато уютная и интимная, которая находится по адресу www.serebnity.ru. В одно слово, латинскими буквами, serebnity.ru. Два и с точками. Найти нас очень несложно, там нужно войти на форум, и на форуме на первой же странице чат, в котором мы обмениваемся мнениями прямо во время эфира. www.serebnity.ru. Вот, собственно, и все способы нашего сегодняшнего общения. Ну, а что касается музыкального сопровождения, ну, вот, конечно же, на прошлой программе наши слушатели, как всегда, упрекали ведущего, что у нас мало звучит русской музыки, а мы обсуждаем, зачем то, что просто нужно именно нам, и поэтому у нас сегодня простой певец, а в первой песне он, на самом деле, продолжает тему чеховского «Вишневого сада». Мне почему-то кажется, что дело происходит именно в этом, в том самом саду. Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани. Поспели вишни, а дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане. А мы под вечер погулять, как будто бы шли. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь, а ты все. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Ребята, главное спокойствие. И тише. А вдруг заметит? Не заметит? Нет, не заметит. Как заметить, что мы воздухом здесь дышим? Сказал с кошелками соседский Петька. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь, поверь все. Поспели вишни в саду у дяди Вани, вместо вишни теперь веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишни теперь веселый смех. А ну-ка, Петя, нагни скорее ветку. Ой. А он все бабки в карманы сыпал. А видно, Петя перегнул ты слишком ветку. Вместе с вишнями в осадок выпал. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь поперед все. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Пусть дядя Ваня купает тетю Груню в колхозной бане на Марчикане. Мы скажем вместе спасибо, дядя Ваня. И дядя Ваня, и дядя Ваня. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь по трассе. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен сняли веселый смех. Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. В саду у дяди Вани, у дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане. А мы под вечер побухать, как будто вышли. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи. А ты с кошелками не лезь по трассе. Куда прешь? Поспели вишни в саду у дяди Вани, а вместо вишен теперь веселый смех. Серебряные нити. Ну вот, некоторые важные добавления. Поскольку, скажем, слова «все гениальное просто» имеют непосредственное отношение к празднику, который мы будем праздновать 9 мая, поскольку принадлежат они Геббельсу, министру пропаганды нацистской Германии, и, по всей видимости, у них есть какая-то строго определенная задача. Хотя, на самом деле, они являются переделанными словами перефразировка афоризма Леонардо да Винчи, который говорил: «Просто простота – это то, что труднее всего на свете». Это крайний предел опытности и последнее усилие гения. А этот афоризм, в свою очередь, восходит к древнему изречению «слова истины просты». Хотя, впрочем, что очень важно, я цитирую эти слова по сообщению в интернете нашего постоянного участника Селены. И еще до начала эфира наши замечательные пользователи и гости нашего форума, по-моему, сказали все, что я могу сказать, поэтому я с удовольствием буду сегодня читать их сообщения. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Так надо ли быть проще, чтобы к нам с вами потянулись люди? Что? Надо быть проще, чтобы нам к нам с вами потянулись люди. Ну, я считаю, что в жизни нет ничего сложного. Вот, что мы сложны, а жизнь простая штука. И в ней что проще, тем правильнее. То есть все простые изречения и высказывания, они правильные. Ну вот, спасибо большое, Никит. Я думаю, что вот вам, пожалуйста, и тема для обсуждения. Все же просто. Как бы вишни должны быть общими. Поэтому капиталист дядя Ваня перекупил чеховский вишневый сад, вырастил в нем вишни. Но справедливые и простые ребята как бы воспользовались дядя Ваниным отсутствием и сложили веселую, замечательную песню, народную практически. Здравствуйте, Наташа. Алло. Доброй ночи, Александр, доброй ночи все. Конечно, вы нужную тему. И я прежде чем сказать именно те моменты, когда люди советуют, когда их не просят, советуют говорить «быть проще», когда они не знают, что ответить, они не чувствующие, не переживающие. Им легче всего человеку вместо того, чтобы ответить, подсказать, чтобы все переживать с ним, им легче сказать «быть проще», и к тебе потянутся люди, не думающие, не чувствующие. Но я могу сказать, что любая истина, она говорится просто. Но она говорится только после того, когда человек прошел очень тяжелый жизненный этап, невозможно который пройти, но он его преодолел. И очень длинное время, которое он пережил и что-то вынес, тогда он имеет право сказать два слова. И тогда это истина. Но я хочу еще сказать то, что нужно сказать определенную смелость. И вот поэтому я говорю. Я являюсь, вот именно эта смелость, я являюсь гениальным педагогом. И я могу всем сказать, в чем ключ к любой гениальности, в любой области. Это гениальность, это беспредельная искренность. Но это выполнить очень сложно. Сказать легко, гениальность, беспредельная искренность. Но это выполнить очень тяжело. И поэтому я говорю, еще, Александр, мне хочется сказать, возможности больше нет. Я не могла много изучить вашу книгу, поскольку у меня сейчас дома ремонт, таблетка от смерти. Но я могу сказать, что вот на странице 154 до 159 в этом люди могут найти в сложных ситуациях в своей жизни, могут найти себе подсказку и помощь. И вы на верном пути. И вот возможности не было, и мне хочется сказать о музыке. Я человек не просто чувствующий, а еще мыслящий. А женщине мыслить очень тяжело. А еще хуже, когда она начинает мыслить, избавиться, чтобы отдохнуть. И вот ваша музыка, а меня к этому длинный этап подготовила, это вот передача, я лишенная слуха музыкального. И вот меня передачи, которые я вел, встреча с песнями, замкнула, я хорошо знаю это имя, он меня подготовил к этому восприятию музыки. И вот чтобы отключиться, думаю, от мыслей, и чтобы как-то предаться чувствам, мне нужны только музыка, которых слов я не понимаю того языка. И поэтому я вам благодарна, что вы очень берете верные иллюстрации для своих тем. И поэтому не смущайтесь, не будьте настойчивы. Это у вас не упрямость, а настойчивость, когда вы все равно ищете и нам даете в помощь музыке, и русскую музыку, и очень верно, и еще иностранную. Поэтому, Александр, пусть благословит вас Господь. До свидания. Спасибо большое, Наташа. Очень приятно слушать такие слова. Мне хочется сказать, что вообще-то по поводу нашего сайта небольшого, который находится по адресу www.serebnite.ru, пожалуйста, я готов с нашими радиослушателями, которые хорошо знают музыку и классическую, и современную, советоваться. Приходите к нам на сайт, давайте советы по следующей теме передачи. Мы, естественно, не обязуемся принимать эти советы, но, по крайней мере, будем думать, какая музыка с вашей точки зрения иллюстрирует то или иное душевное состояние или душевную проблему человека, или тот или иной народ произведения искусства, которое мы обсуждаем. Ну вот, что мне очень важно тут еще сказать, параллельно со словами Наташи из Северодвинска, мне хочется сказать, что на самом деле Толстой, и об этом один из тоже наших участников на форуме вспомнил, он представляется как Крыгл, что Толстой очень точно, на самом деле совершенно не говоря о простоте, говорил, что у всякого искусства есть два отступления. Два отступления от пути. Это пошлость и искусственность. Видимо, то, что на самом деле мы считаем простым, и то, что должно быть просто, потому что оно гениально, должно быть не пошлым и не искусственным. А вот что Наташа имеет в виду под беспредельной искренностью? Какое это имеет отношение к простоте? Поскольку, да, именно, видимо, эта беспредельная искренность где-то в середине между пошлостью и искусственностью и находится. И вот поэтому в этом, наверное, есть какое-то истинное значение, не пошлое и не искусственное значение нашего поиска простоты. Правда, по-прежнему остается вопрос о том, зачем же все-таки и почему люди говорят, будьте проще, и мы к вам потянемся. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я хотела по этому поводу привести слова Серафима Саровского. Мне они очень на душу легли и очень близки. Я тоже задумалась над этими вещами, вот о чем вы говорите, Александр. Вот, минуточку, послушайте меня, пожалуйста. Ну, мы вас слушаем, конечно. Не просто, там и ангелов просто. Как говорил Серафим Саровский. А в чем разница между простотой и простостью? Я цитирую. Простота может быть от гордости, а может от невежества. И даже грубости, праздности и дерзости. А простость, не простота, а простость, это от святости. И это абсолютного непонимания, незнания, лукавства и хитрости. Поэтому и обычно, у кого просто, у того и ангелов просто. Там уже нет лжи, лукавства, хитрости, лицемерия и сознательного молчания от большого ума. Знаете, как бывает? Нет. Простость – свойство чистого сердца. И правда ли так? Надежда, спасибо большое. Мне кажется, очень точно. Это та самая простость, которая и находится в середине, которую мы взыскуем, да, которая находится в середине между пошлостью и искусственностью по Толстому. Но только что оно такое? Чистое сердце, открытое сердце. И почему люди так широко и часто сегодня говорят? Будь проще, что они имеют в виду конкретно? Спасибо большое, Надежда. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мы вас слушаем. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо за вашу передачу, за то, что вы делаете. Вы единственный, наверное, на вот этом родином пространстве, который заставляет задумываться. А то, что я хотел сказать, может, я немножко там не в тему попаду. Есть такая поговорка: простота хуже воровства, да? Вспоминал я ее сегодня, конечно. Да? Вот. То есть отсюда, как бы, если переначить, да, получается, воровство лучше простоты. А это что значит? Ну, нет, это просто логически, если размышляется, так вот получается. Воровство лучше простоты. Вы знаете, если говорить о происхождении пословицы и состояниях души, я тоже могу быть неправ, поскольку я, честное слово, этимологию не изучал. Но мне кажется, вы знаете, вот есть такое, есть такая искренность детства. Не раннего, а где-то так в районе, наверное, от 4 до 6. Когда к ребенку приходит другой ребенок в гости и начинает очень искренне ему завидовать и говорить: вот какая у тебя кукла, или вот какая у тебя машинка. Сейчас, наверное, говорят: вот какой у тебя диск. Вот как я тебе завидую, а у меня вот такого никогда не будет. То ребенок совершенно искренне как бы отдает свое, поскольку существует известный с древности, и тщательно мы работаем над тем, чтобы это ощущение забыть, известный еще основателю гедонизма Эпикуру, да? Это он пустил эту отраву, в общем, гулять по свету, и она, наверное, самая главная простота на свете, да? Она ведь выражается в словах: «Я живу ради собственного удовольствия». Так вот, дело в том, что ребенок радостно отдает игрушку, поскольку отдавать всегда приятнее, чем получать подарок. И есть некое количество детей, которые начинают радостно этим его свойством пользоваться. И то же самое очень часто происходит со взрослыми, чистыми, невинными душами, когда они очень легко отдают. То есть как бы приходящий не ворует. Нет, он не ворует. Он просто... Да, да, совершенно точно. И отсюда возникает, мне кажется, из этих эмоций возникает вот эта пословица: на самом деле простота хуже воровства. Да, потому что как бы ты можешь быть святым сердцем, но тем самым ты как бы, видите, есть другая сторона. Ты поощряешь. Да? А? В дураках остался, по сути. Нет, не только. Не только. Тут есть совсем странный, мне кажется, аспект. Ты как бы поощряешь другого этим пользоваться. А-а-а. То есть ты вроде как чист сердцем и отдаешь то, что у тебя просят. Да. Но ты ведь из другого делаешь паразита. Ну. Понимаете, да? Да, понимаю, но я, например, не могу делать добро, что ли, вообще? Нет. Добро это тема, не обсуждающаяся сегодня в передаче, поскольку разговор бесконечный. Однако добро — это не просто отдавать то, что просят. Добро на самом деле гораздо более сложное, и уж простите меня за такую странность, гораздо более интересное, мне кажется, понятие. Спасибо большое, Геннадий. Здравствуйте, Илья. Добрый вечер, Александр. С интересом слушаю ваши передачи всегда. Я вот хотел бы продолжить тему музыки. Вот уже упомянули, что она по-разному на нас воздействует. Вот, допустим, есть музыка Моцарта. Она воспринимается как доступная и как бы вот по конструкции, может быть, даже простая. И тут как уместно фраза «все гениальное просто». Но музыкант-профессионал скажет, что Моцарт вот по своему музыкальному строению, он очень сложен. То есть вот его гений, может быть, заключается в том, что все эти пропорции выстроены на интуиции, но воспринимаются слушателем как нечто простое и доступное. Вот. А на другом полюсе музыкальном, допустим, можно привести в пример музыку Баха. Да, вот она действительно сложна, это интеллектуальная музыка. Вот. И можно даже предположить, что Бах как бы вот менее популярен в таких широких кругах, хотя понятно, что все знают, что это гениальный композитор. Вот. И еще хотел бы сказать, допустим, про православную музыку, да, то есть с точки зрения ну, если не брать, допустим, знамена, разве в более такие эзотерические формы, с точки зрения вот такого гармонического строения, она может быть не очень сложна, да, но тот смысл, который в ней заключен, он очень, очень как бы мощный. Вот, поэтому действительно простота православной музыки, она есть. Вот, и я еще хотел бы сказать, что есть такое понятие, как многоумие, да, и заумие. Вот, и этого, конечно, нам бы хотелось избегать, вот моя точка зрения. Ну, я боюсь, знаете, Илья, спасибо вам большое, я знаю, что вы по мобильному телефону дозванивались. Мне хочется сказать две вещи. Вещь первую, что Илья поднимает невероятно важную мысль, которую разделяют и участники многие нашего форума. Дело в том, что когда человек взыскует простоты и цитирует слова невольно, конечно, не зная об этом, цитирует слова Геббельса, то он имеет в виду в действительности одну очень простую вещь. Он чувствует в простоте, как ни странно, прекрасное. Он чувствует в ней красоту, а стало быть, и истину. Да, по-моему, мой очень уважаемый Карл-Хайнц Штокхаузен говорил, что нет ничего более сложного, чем минималистская музыка 20 века. Ну, и мне трудно судить, я тоже не музыкант, но мне кажется, что в чем-то он был прав, потому что она очень непроста. И для восприятия тоже. И тем не менее, она минималистская, потому что она использует минимальные изобразительные средства. Но мы пока говорим немножко о другой простоте, о том, как мы ее, как нам хочется воспринимать ее буквально. А прогресс лишь не был, но мы с ним земля и небо. Посудите, люди, сами, кто есть я и кто есть Хайн. У меня зарплата 200, у него сложите вместе. А ведь я пошел в СУ, я в три смены, и он в одну. Разве не обидно? Праздник я себе из фляги, наливаю гоши браги. А у этого, у Денти, кока-кола, ромы, бренди. Я по Волге с рыбаками, а он на Волге за грибами. Я в батьмах картошку жру, а он при люстре ест икру. Разве не обидно? В отпуск я, к примеру, еду сквозь Аркадку в танце деду. А паскуда это США, через Лондон в США. Я привез оттуда клюквы, красишек полведра. А житья рога под люка, все ковры до свитера. Разве не обидно? Или вот мой сын Валерий, наш замок сменил у двери. А этот сынок фланг, мотороллер на трабан. Я купил жене гребенку, он своей достал дубленку. Я достал магнитофон, а он поставил телефон. Разве не обидно? У него повсюду связи, в магазинах и на базе. А у нас какие связи, вытрезвитель только разве? Всех врагов давно разбили, подвергли всех царев. Жаль, что спешки позабыли, сдерут этих евреев. Разве не обидно? Серебряные нити. Песенкой северного Я, конечно же, хочу вернуть слушателей Радио России и программы «Серебряные нити» к теме «Будьте проще, и люди к вам потянутся», поскольку похоже, что очень многое в этом порождено завистью. И мы просто не очень даем себе в этом отчет. Здравствуйте, Валентина. Алло. Да-да. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Я из Нижнего Новгорода. Я очень рада принять участие в вашей передаче. Александр Геннадьевич, с удовольствием слушаю вас, любуюсь цельностью и глубиной вашего осознания мира. И у меня нет к вам претензий, не может быть. Я рада, что просто вот в моей жизни вы есть. Ой, спасибо большое. По поводу красоты. Я думаю так. Мне очень нравится одно положение наших предков из Вед, где говорится о том, что человек в разных энергиях, энергии невежества, страсти или благости, находясь, по-разному воспринимает мир. Мы сейчас говорим, что этот человек находится на разном уровне развития. Так вот, если он находится в энергиях невежества, доверяет как бы себя им, то он простоту воспринимает как простота хуже воровства. Если он находится в энергиях страсти, то для него формула «будь проще, люди к тебе потянутся». И если он находится в благости, то все гениальное просто. Вот. Понятно. Спасибо большое, Валентин. Очень здорово. Я, конечно, так как у нас уже и времени осталось не очень много, то я хочу сказать главным образом вот что. Обратите внимание. Первое, по поводу энергии страсти. Я не уверен в энергиях страсти, поскольку все на самом деле очень просто в реальной жизни. Поскольку, когда человек говорит «будь проще, и к тебе потянутся люди», это означает буквально следующее. «Ты знаешь, я не могу тобой манипулировать, поэтому давай ты от себя что-нибудь отсечешь». И, ну как, да, хирургия, проще всего отрезать чего-нибудь. Вот давай ты от себя чего-нибудь отсечешь, и ты тогда, я тогда смогу с тобой манипулировать. Тогда ты будешь делать то, чего я захочу. Отсюда же, знаете, это самое, как бы, стремительные броски на фамильярное общение, когда человек практически мгновенно переходит на «ты», хлопает тебя по плечу или говорит такую, такая фраза традиционная, я ее давно уже не слышал, раньше очень часто говорили: «Все, ты мой брат, пойдем, сейчас все решим». Это попытка, опять же, упростить отношения, свести их к минимуму, ошарашив тем самым человека и начать им манипулировать. Поэтому мне кажется, что на этом уровне все очень просто. Кстати, ровно тот же самый смысл, эта фраза, то есть не эта фраза, а фраза «все гениальное просто» имела и у Геббельса. Потому что он же говорил: худший враг любой пропаганды – интеллектуализм. И по сему поводу, находясь в средствах массовой информации, то есть в средствах пропаганды, меня сегодня, спасибо всем большое, благодарили, в общем, за то, что я говорю, будьте интеллектуалами, думайте, и вами никто не сможет манипулировать, потому что манипуляция возникает на уровне этой фразы, фразы, создающей пустоту. Что касается, почему человек действительно взыскует простого, почему мы хотим и стремимся к... Почему мы хотим и стремимся к простым формулировкам и гениальным формулировкам? Почему мы хотим услышать в музыке очень сложные, как у Моцарта, простые гармонии? Да по одной простой причине. На самом деле мы взыскуем не простоты, не простоту, а красоту. По одной, в чем она заключается, поскольку мы потеряли значение в действительности очень многих слов. Это ключ. Ключ, который открывает в нас, как говорил когда-то Василий Розанов, луч от Господа Бога. Есть у Розанова такая гениальная записка, которую я очень часто вспоминаю. Вспоминаю, кстати, в книге «Человек зависимый», очень подробно об этом говорю. О том, что иногда, я боюсь, что я сейчас цитирую недословно, нет у меня цитаты с собой, что иногда человек испытывает потребность все упростить, сузить до точки воронку, которая к нему идет к нему из мира общественного. И тогда, когда ты уходишь от этого, вдруг открывается воронка в тебе самом, внутри ведущая Господу Богу, и через эту воронку пробивается луч от Бога. Я думаю, что речь идет о способе открыть эту воронку. Когда мы застываем перед прекрасной картиной, когда мы застываем перед... испытываем трепет перед прекрасной фразой, с помощью которой сформулирована та или иная очень сложная на самом деле истина, в нас открывается, наверное, то, что, скажем, Роберто Асаджиоли, основатель психосинтеза, называл сверхсознательным. Но мне кажется, что это психологические изыски, а мы привыкли говорить, у нас открывается дорога к Богу. Мы вдруг, натыкаясь на такой ключ, на простое и ясное определение наших поисков, на великую мелодию, на великую мысль, которая нам подходит, поскольку даже если мы просто читаем сборник афоризмов, мы какую-то часть из них, большую, как правило, не понимаем. А вот понимаем, и вдруг радует нас, и открывает что-то, какие-то совершенно неожиданные фразы и словосочетания. И это наши ключи, которые открывают вот эту воронку Розанова, воронку к Богу. И поэтому нам хочется простого. И мне кажется, что очень важно еще, для того, чтобы закончить эту передачу, просто понимать и помнить вот тот самый ключ Толстого. Да, если отмести то, что мы считаем пошлостью, и отмести то, что мы ощущаем это же чувство, как искусственное и неестественное, то простое, что останется в середине, оно окажется прекрасным и окажется ключом для концентрации нашей души. Ключом, откуда мы можем услышать голос Бога. Почему я это говорю? Да, просто потому, что впереди праздники. И, может быть, поиск вот этой великой простоты, гениальных для вас, дорогие слушатели, истин. И вот сейчас, да, мне приятно, что наш чат в интернете вроде бы меня поддерживает. Я хочу сказать, что, может быть, найдется время к тому, чтобы найти для себя что-то простое и прекрасное, не пошлое и не искусственное. Я вам желаю этого. Но в ночь с 31 на 1 апреля на 1 мая, это вообще ночь знаменитая и давняя, в эту ночь... Как известно, на Лысой горе, это в Германии, собирается самый главный шабаш ведьм круглогодичный. От этого, наверное, когда-то очень давно пошел праздник 1 мая. Ведьмы всех стран, соединяйтесь. Поэтому 3 мая я предлагаю поговорить о магах-шарлатанах, о ложных волшебниках, о ложных чудесах, о шарлатанстве в области как простой магии, так и магии психологической. Желаю вам счастливых праздников. До встречи 3 мая и завтра у нас в Москве в клубе Моспроект. Всего доброго. Одену я черную шляпу, я в город Анапу, и там я всю жизнь пролежу на соленом, как в облак, лежу. И там таки всю жизнь пролежу на соленом, как в облак, лежу. Лежу, наполежу, я и млею, и жизни своей не жалею, и пенится берег морской со своей неуемной тоской, и пенится берег морской со своей